Глава 38. Под облаками. Через 3 дня после сделки концессионеров с монтером Мечниковым театр «Колумба» выехал по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти 3 дня концессионеры, не удовлетворившиеся содержанием вскрытых на Машуке 2 стульев, ждали от Мечникова 3-го, последнего из колумбовских стульев. Но монтер, измученный нарзаном, обратил все 20 рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался в заперти в Бутафорской. Остап стал гораздо суетливее, чем прежде. Шансы на отыскание сокровищ увеличились безмерно. «Нужны деньги на поездку во Владикавказ», — сказал Остап. «Оттуда мы поедем в Тифлис на автомобиле по военно-грузинской дороге. Очаровательные виды, захватывающий пейзаж, чудный горный воздух. И в финале всего 150 тысяч рублей 00 копеек. Есть смысл продолжать заседание». Но выехать из Минеральных Вод было не так-то легко. Воробьянинов оказался бездарным железнодорожным зайцем, и так как попытки его сесть в поезд оказались безуспешными, то ему пришлось выступить около Цветника в качестве бывшего попечителя учебного округа. Это имело весьма малый успех – 2 рубля за 12 часов тяжелой и унизительной работы. Сумма, однако, достаточная для проезда во Владикавказ. В Беслане Остапа, ехавшего без билета, согнали с поезда, и великий комбинатор дерзко бежал за поездом 3 версты, грозя ни в чем невиновному Ипполиту Матвеевичу кулаком. После этого Остапу удалось вскочить на ступеньки медленно подтягивающегося к кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму кавказской горной цепи. Был 16:00. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу. «Слишком много шику», — сказал он. «Дикая красота, воображение идиота, никчемная вещь». Во Владикавказе пришлось просидеть 10 дней, но все попытки достать деньги на проезд по военно-грузинской дороге или совершенно не приносили плодов, или давали средства, достаточные лишь для дневного пропитания. Попытка взимать с граждан гривенники не удалась. Кавказский хребет был настолько высок и виден, что брать за его показ деньги не представлялось возможным. Его было видно почти отовсюду. Других же красот во Владикавказе не было. Что же касается Терека, то протекал он мимо трека, за вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Сбор подаяний, произведенный Ипполитом Матвеевичем, принес за 2 дня 13 копеек. «Довольно», — сказал Остап. «Выход один — идти в Тифлис пешком. В 5 дней мы пройдем 200 верст. Ничего, папаша, очаровательные горные виды, свежий воздух. Нужны деньги на хлеб и любительскую колбасу. Можете прибавить к своему лексикону несколько итальянских фраз. Это уж как хотите, но к вечеру вы должны насбирать не меньше 2 рублей. Обедать сегодня не придется, дорогой товарищ. Увы, плохие шансы». С позаранку концессионеры перешли мостик через Терек, обошли казармы и углубились в зеленую долину, по которой шла военно-грузинская дорога. «Нам повезло, киса!» — сказал Остап. «Ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух, пойте, вспоминайте кавказские стихи, видите себя, как полагается». Но Ипполит Матвеевич не пел и не вспоминал стихов. Дорога шла на подъем. Ночи, проведенные под открытым небом, напоминали о себе колотьем в боку, тяжестью в ногах, а любительская колбаса — постоянной и мучительной изжогой. Он шел, склонившись на бок, держа в руке 5-фунтовый хлеб, завернутый во Владикавказскую газету и чуть волоча левую ногу. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутно ему напоминали. Не то блеск бриллиантов, не то лучшие глазетовые гробы мастера Безенчука. Переночевали в бедном Духане бесплатно, даже получили по стакану молока, прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами. Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. Там, где скалы так сдавили течение Терека, что пролет моста равен всего 10 саженям, концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап, забыв о величественности Дарьяльского ущелья, закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека. «Великие люди! Обратите внимание, предводитель, видите? Чуть повыше облака, несколько ниже орла. Надпись Коля и Мика, июль 1914 г. Незабываемое зрелище. Обратите внимание на художественность исполнения. Каждая буква величиной в метр и нарисована масляной краской. «Где вы сейчас? Коля и Мика! Киса!» — продолжал Остап. «Давайте и мы увековечимся. Забьем Мики-баки. У меня, кстати, и мел есть. Ей-богу, полезу сейчас и напишу. Киса и Ося здесь были!» И Остап, недолго думая, сложил на парапет, ограждавший шоссе от кипучей бездны терека, запасы любительской колбасы, и стал подниматься на скалу. Ипполит Матвеевич сначала следил за подъемом великого комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся разглядывать фундамент замка Тамары, сохранившийся на скале, похожий на лошадиный зуб. В это время в двух верстах от концессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. Он шел мерным солдатским шагом, глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом. На последние деньги отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком, питаясь доброхотными даяниями. При переходе через Крестовый перевал, 2345 метров над уровнем моря, его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше. Он шел, запутавшись в облаках, и бормотал: «Не корости ради, а токмо воли, уславшей мя жены». Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. После страшной неудачи в Батуми, после того, как все надежды рухнули, новая возможность заполучить богатство повлияла на отца Федора необыкновенным образом. Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом: «Куда девал сукровище убиенной тобой тещи?» Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. «Говори!» — приказывал отец Федор. «Покайся, грешник!» Воробьянинов почувствовал, что теряет дыхание. Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло: «Дробясь, а мрачные скалы кипят и пенятся валы!» Великий испуг поразил сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводителя за горло, но колени у него затряслись. «А, вот это кто!» — дружелюбно закричал Остап. «Конкурирующая организация?» Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь. «Пейте его, товарищ Бендер!» — кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич. «Лови его! Держи!» Остап засвистал и заулюлюкал. «Тю!» — кричал он, пускаясь вдогонку. «Битва при пирамидах или Бендер на охоте? Куда же вы бежите, клиент? Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул?» Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусом, зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранита и несли своего повелителя вверх. «У-у-у!» — кричал Остап снизу. «Держи его! Он унес наши припасы!» — завопил Ипполит Матвеевич, подбегая к Остапу. «Стой!» — загремел Остап. «Стой, тебе говорю!» Но это придало только новые силы изнемогшему было отцу Федору. Он взвился и в несколько скачков очутился сажен на 10 выше самой высокой надписи. «Отдай колбасу!» — взывал Остап. «Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!» Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бесновался Остап, и на дне ущелья поблескивало золотое пенсне предводителя. «Я отдам колбасу!» — закричал отец Федор. «Снимите меня!» В ответ грохотал терек, и из замка Тамары неслись страстные крики. Там жили совы. «Снимите меня!» — жалобно кричал отец Федор. Он видел все маневры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час, легший на живот и спустивший голову вниз, отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала. Спустилась быстрая ночь. В кромешной тьме и в адском гуле под самым облаком дрожал и плакал отец Федор. Ему уже не нужны были земные сокровища. Он хотел только одного — вниз, на землю. Ночью он ревел так, что временами заглушал терек, а утром подкрепился любительской колбасой с хлебом и сатанински хохотал над пробегавшими внизу автомобилями. Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила солнца, а следующей ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала: «Соседями будем». «Матушка!» — с чувством сказал отец Федор. «Не корости ради, знаю-знаю», — заметила царица, «а токмо волею пославшей тя жены». «Откуда же вы знаете?» — удивился отец Федор. «Да уж знаю. Заходили бы, сосед. В 66 поиграем, а?» Она засмеялась и улетела, пуская в ночное небо шутихи. На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству. «Птицы!» — говорил он им звучным голосом. «Покайтесь в своих грехах публично!» На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам. «Направо замок Тамары», — говорили опытные проводники, «а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал, тоже неизвестно». «И дикий же народ!» — удивлялись экскурсанты. «Дети гор!» Шли облака, над отцом Федором кружились орлы. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся терек фунта полтора хлеба. Отец Федор погрозил орлу пальцем и, лучезарно улыбаясь, прошептал: «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивают долговечного гнезда». Орел покосился на отца Федора, закричал «Кукурику!» и улетел. «Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!» Через 10 дней из Владикавказа прибыла пожарная команда и сняла отца Федора. Когда его снимали, он хлопал крыльями и пел лишенным приятности голосом: «И будешь ты царицей мира, подруга вечная моя!» И суровый Кавказ многократно повторил слова М. Ю. Лермонтова и музыку А. Рубинштейна. «Не корости ради», — сказал отец Федор брандмейстеру, «а токмо!» Хохочущего священника на пожарной лестнице увезли в психиатрическую лечебницу.